Здравствуйте! Вы слушаете вторую половину восьмой сессии Хронин в личной лей. Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Edge of the Empire. И наше приключение во вселенной Звездных войн продолжается. Сегодня экипажем корабля двуличной Лейла является Сен в роли дроида-ассасина Бореса 071, модели IG-86. Одиноков в роли опозоренного академика Радианца Галы Авроры. Дван в роли капитана двуличной Лейлы Вуки Джоубева. На прошлой неделе на корабль наших героев ворвались повстанцы с похищенным имперским офицером и потребовали помощи в вывозе его из системы. Оказание этой помощи привело экипаж Лейлы сначала в засаду пиратов, а затем в разговор о морали и практичности пыток. И вот наконец-то они выходят из гиперпространства перед планетой Фаэда, где их встречает небольшой сюрприз. И мы продолжаем. Итак, вы вышли из гиперпространства неподалеку от планетки. Звездный разрушитель на орбите. Вы получаете входящее сообщение. Это не означает ничего хорошего. Окей, я поднимаю трубку. Это, говорит, звездный разрушитель Тень. Эта система находится в состоянии повышенной тревоги. Возможны случайные досмотры. В остальном вы не должны испытать никакого дискомфорта. Спасибо за сотрудничество. Спасибо за предупреждение. И сообщение повторяется. Оно автоматическое. Да, чё-то я переразговаривал с Поком. Дроид смотрит с осуждением на эту руку. Это не тот видобот, это глупый бот. Ты умный бот. Те несколько поинтов взаимоотношений, да. Слушайте, я предлагаю перевернуть белый жетон, чтобы мы избежали случайного допроса, досмотра. Ну, то есть... Так, это может сработать? Нет? Может. Не... А стоит тратить на такую... Мы пока еще... Мы пока еще вообще не... Ну, то есть, ну, да. Дроид так деликатно показывает капитану на кнопочку варпа. Максимально деликатно. В этот момент входит Ломия и... О, это еще что? Стар Дестройер! Его зовут Тень. И они от нас чего-то хотят? Пока нет, просто транслировали сообщение о том, что система находится в повышенной... тревоге. Да. То есть это, наверное, не из-за нас, это, наверное, что-то у них свое происходит. Оно с надеждой. Будем очень надеяться. Лови, может, ты свяжешься со своими, и они скажут, ну, со своими на этой планетке. Мне нужно на планете найти контакт лично. А сейчас ты не можешь никак с ними связаться заранее? У вас нет никакой? Или через того, с которым ты уже связывалась? Можно. Я могу попытаться связаться со следопытом, но неизвестно, что поможет им. И быть мы можем привлечь внимание. Но если вы считаете, что нужно, то я свяжусь. Возможно, это не слишком. Не самая мудрая мысль. Они могут перехватывать частоты? Ну, я думаю, Ломия шифрует сигнал. Но они будут видеть, что вы с кем-то связываетесь. Mm-hmm. То есть это нормальный вот, разговор по на шифрованных частотах, это нормальное явление. То есть для, в вашем бизнесе более-менее. То есть это не будет выглядеть подозрительно. Будет ли выглядеть сам факт разговора, что вы остановились на краю гравитационного колодца и висите? Ну и семь. Это неизвестно. Но я думаю, мы не всем, мы медленно и с такой... Максимально медленно. Да, максимально не привлекающий внимание скоростью движемся к месту рандеву. Вот. То есть, да, пытаясь пока не попасть в гравитационный колодец планеты. Но двигаясь. Да, что просто прогуливаемся. Ну и, наверное, если это действительно не будет выглядеть подозрительно, то нам не повредит информация касательно того, зачем здесь висит Стардестройер. Ломи, у вас есть какая-нибудь легенда, заготовленная для нашего приземления на планету? То есть мы везем какой-нибудь груз... Мэй, позволь прервать тебя. Они схватили человека и потащили его. Не знаю куда. Ты думаешь, у них есть легенда? Мы тут летели 30 часов. А вообще на этой планете довольно сильное беззаконие, и обычно это... И обычно старый строер не летает. Но не сегодня. Да, то есть... Обычно не нужно ничего объяснять ни местным властям, ни никому-нибудь на планете. Но тут вдруг звезды разрушили. Как будто бы империя действительно занимается уничтожением преступности. Вау. А у нас выглядит как корабль потрёпанным. Он всегда выглядит потрёпанным. Хорошо, да. Хорошо, вы долетаете, на вас никто не обращает внимания. С вами связывается центр управления полетами. Безжизненный голос. Я вас слушаю. Ну, вы собираетесь сожраться, да? У меня тут не целый день есть. Да, мадам. Все, по голосу. Робот я. Хорошо. Да, таков был план, ха-ха-ха. Запрашиваю разрешение на посадку. Посадочная площадка 7D5, 100 кредитов в день. Фига. Да ладно, мы не простоим здесь больше дня. Надеюсь. Там же беззаконие. Самое место для тебя. То есть, если беззаконие, значит, можно не заплатить? Ну... О, это зависит от того, как они взнимают должны. Можно не заплатить, но... Не, можно заплатить из бюджета корабля. Да! Можно и такая штука. Как хорошо, что мы это придумали. Я думаю, можно не заплатить и не сесть у них, но тогда нас, скорее всего, угонят. Если у них беззаконие, я боюсь, нас и там угонят, если что. Ну так что, вы будете сажаться, у меня тут очередь. Заходим на посадку. И судоку. Что это вообще с... дроидами и любовью. К логическим играм. Окей, я 100 кредитов. Окей. Хорошо. Посадочная площадка, ну, в удовлетворительном состоянии. Где-то, может, один из этих самых гравитационных якорей не зацепил корабль, заискрил и отключился, но в целом вы держитесь нормально. Окей. Спрашиваю, какой наш следующий шаг, кто, как с нами свяжется там дожанец? Да, мы не должны ничего ждать. Мне нужен сопровождающий, потому что это реально опасная планета. Я тут же вызываюсь. Ну да, мы все пойдем. Наверное, возможно. Нет? Мне нужно... Нет, не нужно привлекать внимание. Мне просто нужно сходить в местную контину и оставить сигнал. Ну, в принципе, как самый боевой класс дроид предлагает себя. Но хотя для стелс-миссии, конечно, лучше подойдет Гал. Я предлагаю себя, потому что, как говорит наш капитан, у меня мягкое место на ломе. О, эти вещи, которые говорят капитаны, потому что... Ломия соглашается и благодарит тебя. И вы уходите. Остальные... Как? Что делают остальные пока на корабле? Я еще раз подхожу к двери с пленником и пытаюсь прислушаться еще раз. Когда ты подходишь к двери ходит, ну, Долфа ходит перед ней взад-вперед с руками за спиной и, ну, нервничает. Но я пытаюсь его успокоить, я говорю, ну, Долфа, что ты, мы почти уже, то есть, да? Мы добрались до планеты. Все, осталось только сгрудить этого офицера вашим людям, и можно будет спокойно праздновать. Кому чем. Он кивает, но продолжает ходить. Окей. Пробуешь послушаться? Да. Даже подхожу поближе. То есть, ну, я явно дружелюбно настроен. Хорошо. То же самое, да? Ну, да. Ну да. Ты ничего не слышишь. Какой-то он у вас подозрительно тихий. Вы его держите спящим? Вы его стерилизовали? Оглушенным. В течение всего этого времени? Ребят, ну вы хороши. Я освежаю время. А говорили не специалисты. А как мы планируем его доставить? На вашем квартале? Это все детали знает Ломия, и контакт зависит от доступности. Я так понял, у планеты сейчас проблема с количеством штурмовиков, судя по всему. Да, тут летают одни. Кстати, можно кому-то сходить в контину и узнать, почему они прилетели на планету. Ты не хочешь сходить, Долфа? Я бы предпочел остаться здесь, мне так спокойно. Ну что ты? Вы можете доверять нам как самим себе, ребята. В этом приключении мы одна команда. Но просто дроиды, которые ходят по континам, всегда вызывают подозрения. Джоу Бео, ну, капитан нам здесь нужен, а Гало ушел с Ломи. Кинь Чарс сложностью 1. Я драматично медленно перебираю. Дай снова. Мне, возможно, нужно будет сопровождение. Я тоже не уверен в себе на этой планете. Возьми Джоубио. А капитан согласится? Ну, я пойду с ним поговорю. Я думал, дроид сам вызывается. Просто ищет себе подставного хозяина. Капитан в рубке? Да, я в рубке. Я в основном занимаюсь тем, что ищу, если у меня на этой планете какие-нибудь знакомые, и звоню им, говорю привет, пока в зоне межпланетарного. Капитан в этой сессии вырастает в кресло. Как спейс-жокей такой. Кинь Knowledge Underworld со сложностью... 2 фиолетовых. То есть это такая дыра, ты вполне возможно кого-то там знаешь. 2 фиолетовых? Да. Такая дыра, ты там, скорее всего, кого-то знаешь. Не, ну... Хорошо. Скажем... Кто этот знакомый, которому ты дозваниваешься? А, чёрт, ну это нужно было тогда делать попозже, когда мы... Узнаем, что пойдет не так. А если у меня не будет пожеланий? Я кину кубики. Окей, тогда лучше кубики. Хорошо. Это Ганд? Да сколько же вы Гандов встречаете? Материализуется на проекторе спиной к тебе. Одну секундочку. Поворачивается. Джоуев! Ганд! Старая космическая... Да, точно. Имя. Пусть будет Венка Дайвал. Джоуев! Старая космическая собака. Дайвал! Моя любимая навозная муха. Я не уверен, что Луки, который должен мне 2000 кредитов, должен меня так называть. Окей, пока. Следующий. Не, ну так. Ну да, две угрозы было, да. Но... Я смотрю, ты из системы звонишь. Что сейчас меня занесло? Да так, маленько. Мои деньги привлекли карман? Что привлекли? Что? Мои 2000 привлекли карман? А. Состательно прорезалась в одноногом Вуке? Ох, этот Дайвал. Я скажу тебе честно, Дайвал, что твои 2000 были одним из самых лучших вложений, которые ты сделал в своей жизни, мой друг. Что? Подожди, ты хочешь сказать, что ты отдашь больше? Когда-нибудь, мой друг! Все тайное станет явным. Как тут у вас на системе? Когда влетал, видел чертовски огромный Star Destroyer. Вы, наверное, сделали что-то, что сильно разозлило этих ребят. Да, знаешь... Ничего больше, чем обычно. Так, немного пиратства, немного похищений, много наркоторговли. Вот здесь и, собственно, случилась проблема. Почему-то весь контингент Черного Солнца просто взял и снялся с планеты. Неделю назад. И сразу же через день появляются эти ребята и начинают просто арестовывать всю бывшую собственность Солнца. Бред какой-то, но... Я понятия не имею, что там случилось. Мы живем в странные времена, мой друг Венка. Это да. Слышал, что там на Латале случилось? Не имел удовольствия. В новостях же вроде передавали. По поводу чего? Я уже не помню. Я просто так пальцем в небо. Там. Нет, я имею в виду, что наверняка Олег делает референс на то, что он говорил, и что мы все забыли. Ну это разумеется, но так никто это не помнит, я знаю. Я делаю референс на первый сезон Rebels. О-о-о. Как глубоко идет. Да, там какой-то бардак. Таркин ли, собственно, персоной начал заниматься местной швалью. Даже взорвал гиперпередатчик планетарный, представляешь? Я много слышал про Таркина, но я не представлял, что он такой. Совсем отбились от рук повстанцы. Хорошо, что в него чинить. Аминь. Ладно, я немного занят. Не забудьте 2500. Отключается. Окей, вычеркиваем из списка контактов. Не поднимать трубку. Теперь называется этот контакт в моем датападе. В это время, наверное, я захожу в трубку. Ну, Борей. В это время, наверное, Гала и Ломи. Значит, вы час петляете по городу. Опять же, узкие улочки. Довольно мрачно. В какой-то момент вы видите, как из улочки, которая перпендикулярно пересекает ту, по которой вы идете, выбегает какой-то гуманоид, и за ним бегут трое с бластерами. И все. Обычный понедельник. Гала смутно вспоминает, что он на самом деле обычный мирный ученый. И что, возможно, не совсем по-умному поступил. Так. В какой-то момент подходит жилой забрак. Извиняюсь, вы не хотите купить немного лисая? Гала... Ломи от него ошатывается. Ненадолго задумывается, но решает... Нет, не будет расстраивать Ломию. Высший сорт. Гала еще сильнее задумывается, но решает... Нет, не стоит расстраивать Ломию. Недорого. Да блин. Гала еле-еле отходит и ведет Ломию дальше. Меня пожалеете. Гала... Согласен, что он пожалеет, но идет дальше. Я думал, это будет сейчас такой... Готов к черному тайтлу с белыми буквами, как всегда солнечно в Филадельфии. Только Гала подсаживается на наручники. Да-да-да-да-да. Хорошо. Вы находите контину. Распахивается дверь, оттуда вываливается какой-то человек и уползает. Ломи проводит его глазами. Я тоже провожаю его взглядом. Ну, как обычно, внутри туман. Накурено, да. Мрачно, не видно дальше там 5 метров. Ломия садится, подсаживается к бару. Сажусь рядышком. Да. К вам подходит бармен расы Фалин. Я даже не помню, кто это. Ставит стакан. Что будете пить? Несколько секунд настойку минает. D7 с блестяшками. Я в пути. Заказываю молока. Синего. А у вас какой еще есть? Если надо, покрашу в какой угодно цвет. Можно с блестяшками. Бармен возвращается с вашими напитками. У тебя... Молоко с блестяшками. У нее просто что-то пузырящееся и переливающееся разными цветами. Проходит несколько минут. К вам сзади подходит суластанец. Наклоняется между вами по поводу блестяшек. Третий столик слева. Отходит и направляется к указанному столику. Я смотрю на Ломию. Она кивает. Да, это наш контакт. Сглатывает. Иду за ней. Если она идет. Да. Встает, садится. Суластанец пьет что-то фиолетовое с пузырьками. Что вам нужно? Когда я в последний раз помогал людям вроде вас, это было очень интересно, но слишком муторно. В прошлый раз гонорар того не стоит. О, они бы нашли общий язык с нашим капитаном. Ломя, надо. Надо вывести. Надо доставить в то же место человека, который, возможно, будет слишком согласен. Вы не. Скорее всего, не видите, не можете различить эмоции на лице Солоса. Но он слегка наклоняет голову. Вы уже до этого дошли? Отпивает. Глотает с очень странным звуком. Это будет стоить денег. Она кивает. И у меня нет доступа к людям, поэтому вам нужно будет как минимум сопровождать его полпути. Она кивает еще раз. Он встает и уходит. Она говорит ему, где найти Лейлу. Он встает и уходит. Гала. Я смотрю, что будет делать Ломи. Я не имею претензий к ситуации. Ломи возвращается к бару, платит бармену. Говорит, что ей надо вернуться на бор, ну, на Лейлу и ждать, пока прибудут забирать. Веду обратно на Лейлу. Надеюсь, что по пути ничего не произойдет. Потому что потихонечку становится страшновато. Хорошо. Тем временем на Лейле... Я не знаю, все внутри, да? Ну, полагаю, что. Ну да. И вход закрыт. Обязательно. Закрытые двери — это первое правило личного Лейли, видимо. Дверь начинает закрываться раньше, чем люди выходят или заходят. Хорошо. Вдруг... Джубе в рубке. Так точно. Вдруг на веревке сверху перед окнами спускается Забрак и громко так... Молотит по стеклу. После чего достает коммуникатор, и компьютер получает входящий сигнал. Чубев еще раз смотрит на пустые бутылки вокруг. Абстинентный синдром? Я... Смотрю, я читаю сообщение. Не, это аудио. А. Я прослушиваю сообщение. Эй, шеф, вам не нужно чуть-чуть пройтись по кораблю, там, что-нибудь подлатать, простернуть? Недорого, шеф. Важный вопрос про конструкцию корабля. У нас есть дворники? У нас есть щиты. Перевернем белую фишку, чтобы у нас были дворники. У нас больше нет. Ты думаешь, они нам еще когда-нибудь потом пригодятся в других сессиях? Ты можешь прицелить в него пушку при желании. Меня это устраивает. Я достаю бластер. И показываю ему. Ты можешь прицелить в него. Не-не-не. Шеф, не надо через окно. Окно дорого менять. Шеф, не надо. Я пантомимы показываю, ну что поделать. Он спереди, ты можешь у него сразу двумя пушками навести. Как минимум. Я тогда медленно уже на него пушки. Шеф, я все понял. Хорошо. Может, я не знаю. Скидка 50%? Я вижу вон там дырка в корпусе. Шеф, только без вот этого вот. Не надо. Шеф, не надо. Убери пушки. 60% скидка. Слушай, я смотрел, ты можешь 5 пушками на него навести. Может рукой в сторону его. Он же не знает, что у нас нет миссайлов, да, конечно. Я навожу все оставшиеся 3 пушки и включаю магнитолу в рубке. И начинаю танцевать. Его рывками начинает поднимать вверх. It's my party and I cry if I want. Окей. Кризис из... Хорошо. Так, пока вы ждете Галу и никто ничего не делает. Ну, я пытаюсь все-таки дойти до рубки и выпереть капитана вместе с Долгой. С корабля. Да, я дохожу до рубки и капитан. А вам не кажется интересной вся эта история с нежным появлением Стар-Дестройлера на орбите той планеты, на которой мы разрешаем столь деликатное дело? Капитан, видимо, в процессе танца на эти слова, да? Я моментально выключаю магнитолу, принимаю капитанский вид. Причесываю растрепавшуюся гриву. Да, ты знаешь, Барри, я уточнил у своих источников. Это вряд ли имеет что-то общего с нами. Это как... Говорят, это какие-то проблемы с Черным Солнцем. Наверное, проще было бы пойти и послушать какие-нибудь новости у местных. Например, Долфа явно рвется, но... опасно ходить по этой планете поодиночке. Тогда давай не будем ходить по этой планете никак. Ни поодиночке, ни... Ну, вы могли бы сходить с ним. А мне следовало бы встретить Галу и... И нашу девочку. Не, мне тут хорошо, спасибо. Кидай пёс это убеждение. Если очень сильно хочется выпереть Джо Бева, то можешь кинуть лидерство. О боже, я же могу кинуть лидерство. Да. Нет, это не будет. Сложность будет дисциплина Джо Бева, наверное. Джо Бева, что там дисциплина? У него вроде не очень была высокая. У меня один зеленый. Один фиолетовый. И если будет хороший результат, то можешь спросить у Двана, как можно убедить Джо Бева. И он будет обязан ответить правду. А если ничего, а если не выйдет? Ну то что-нибудь плохое случится. Пушки медленно повернутся. Да, внутрь самого корабля. Так в окно засунуться. Нет, я не так сильно хочу эскалировать конфликт. Эх, механику не потестили. Джубев отнимет у Борея его датапад и сам будет играть в игры. На глазах у Борея. О, может быть, ты хочешь датапад? Ладно, нет. Нет, так нет. Я не знаю, как работают эти ваши новомодные штуки. Я умею нажимать на кнопку, это все, что умею. На датападе Джо Бева все время мигает 12.00. Хорошо. Тогда, когда возвращается Гала и Ломия? Гала пристыжен, что ничем не блеснул в дороге. Идет немножко скукоженный. Сзади раздается голос. Пожалуйста, остановитесь. Гала оборачивается от неожиданности. В этой стране очень много людей. Там четверо. Забрак, дресселянец, трандашанец и аквалиш. Гала оборачивается обратно и пытается сделать вид, будто не услышал, а просто так случайно вернулся. Хорошо, над головой пролетает выстрел. Его держат в руках Забрак. А мы далеко от Лейлы? Вы буквально перед Лейлой. Буквально, то есть я вижу, что происходит? Метров 10. Да, ты видишь. Скорее всего, опять загорается сигнал, что по Лейле кто-то стреляет из обычного бластера. Пушки разворачиваются. Разворачивается. Знаешь, какая сложность будет попасть из корабельной пушки по человеку? В случае попадания будет очень больно. Плюс Гала с Ломией слишком близко к ним. Ну, пока просто пригрозить, сделать паузу, пока, не знаю, дроид бежит к выходу с корабля. Забрак машет в сторону корабля, но и кричит. Я тем временем бегу к выходу там, ну, чтобы выйти им навстречу, то есть на всякий случай. Забрак кричит: «Шеф, лучше бы ты согласился помыть окна». Чёрт. Да, переворачивай черную фишку. Ладно, это было красиво. А если я из ионизатора выстрелю, это будет только стрейн? Если парализует или... Это будет... Пушка стреляет, ну, на людей, урон увеличивается в 10 раз. Но за всем будет только... То есть, это, скорее всего, будет только стрейн, но у нее 40 от такого кто угодно умрет. Это в сколько раз больше твоего стрейна максимального? У меня сейчас 9. Максимальное. Да. Вот именно. Окей. Ладно, Ломию с Галой мне немного жаль терять. Так, самую малость буквально. Ладно, тогда... Я... А кроме... дверей из загрузочного отсека в корабле есть какой-нибудь еще вход? Да, должны быть. скажем, по обе стороны двери, может, какие-нибудь еще люки наверх или вниз. Ну, наверх точно есть технический люк для дроида. Даже и вниз должен быть, ну, то есть, как он выезжает в космосе. А, ну то есть, Гала и Ломи, они не смогут забежать, пока нет. Да, это очень сложно будет забежать. Ну, надо будет добежать, скажем, как минимум один раунд бежать, если будет перестрелка. Угу. И не умереть. Ну, я, видимо, буду пытаться разговаривать и ждать остальных. Ну, я думаю, Борей уже возле дверей. That's right. Просто меня всегда-то интересовало, что... Я, конечно, понимаю, что открывать огромную скрипучую дверь, которая так медленно опускается, это очень драматично. Но просто нет ли в корабле каких-нибудь более простых способов зайти в него? Да, есть две небольшие двери по бокам. А, ну, я... Нормального размера. Примерно про них спрашивал, да. Ну, тогда Джобеф, наверное, бежит к верхнему люку и готовится... кидать инициативу. Ну, а я тем временем встаю у центрального, открываю его, это самая дверь. Ну, то есть, да, скрипучая открывается, а я с огнеметом в руках слегка драматично стою в дверном проеме. И он такой... А где ваш шеф? Мы в целом хотим кораблик одолжить. Я уже добежал до верхнего... Да. Да? Да. Ясно, говорит с капитаном, то вот он я. Хочу я откуда-то сверху. Я делаю один шаг вот по трапу центрального этого выхода, ну, поближе к нашим врагам. Я стою полубоком, чтобы было не видно, что я аккуратненько достаю бластер. Так, если ты хочешь достать бластер, то тебе надо кидать стелс. Со сложностью 3. У нас какие варианты вообще команда, как думает? Договориться? Не похоже, что это... Ребята, с которыми можно договориться. Ну хорошо, я кидаю стелс. 3 фиолетовых, да? Да, в это время Забрак театрально, шеф. А как ты туда будешь спускаться, чтобы дать нам... Чтобы дать нам ключи от кораблика. Я дам тебе ключи от твоего катафалка, если ты не уберешься отсюда. Хорошо. В этот момент, скажем, Аквалиш, наверное, замечает, что Гала тянется к бластеру. О! И стреляет. Да блин. Куда? Я думаю, в Галу? Скорее всего. Я думаю, все кидают кул. Потому что все были более-менее готовы к тому, что ситуация эскалирует, да? Угу. Так, это у нас будет... Я, возможно... Возможно, многовато чуваков добавил. Простите. Блин, ну, у меня 2 успеха. Да. Мария там не позвала Астромеха нам тоже в помощь? Или Астромех, он не дерущийся? Он умеет драться. Я даже Дулфа не встретила нигде. Так, и... NPC... Можно связаться сейчас. А, не, можно Ломе поручить. Пусть убегает и зовет его. А Ломе же вроде далась. Или она все еще... Она, ты ее закрываешь. От, так, Ломия... Она же кораблю чем-то. Угу, хорошо. 22. Так, большинство бандитов... Пусть будет... Кстати, я только сейчас подумал, это же вроде какая-то охраняемая стоянка, или нет? Мы за что? Да, за что мы платим? Деньги платим? Вы платите за право находиться, за аренду стоянки. Ну, есть какая-нибудь охрана или секьюрити, которых можно позвать? Теоретически. Вполне возможно, что эти люди перед нами и есть секьюрити. Это хорошая мысль. Сейчас. А я говорил, что нас и тут угонят. Хорошо, ходит игрок. Ну, видимо, я... В мета попали или нет? Пока вот это вот именно момент, когда Аквалиш увидел тебя и выхватил бластер и... О-о-о! Ну, вот я, видимо, в этот момент пытаюсь в него выстрелить. В тот момент, пока он на меня смотрит и говорит «О!» и... Хорошо. Пытается в меня стрелять. Сложность пусть будет один. И один черный, потому что тебе надо быстро выхватить. Угу. Среагировать быстрее него, грубо говоря. Так, еще раз, один черный и один... Фиолетовый. Ага. Ты не попадаешь. Но, скажем, пусть будет так, что ты сбиваешь ему немного... Немного прицел. Хорошо. Теперь его очередь. Я кричу, видал, какой я меткий? Могу попасть в прицел. Он в тебя попадает. Это... 6 урона минус твой сок. 2 урона, то есть. Да. И, скажем... Ну, твое попадание... Слегка вот... Как бы его дезориентировало, и он... Скажем, упал. Ну, не полностью упал, сел. Угу. И на что это влияет? На то, что теперь будет сложнее в него попасть? Ему надо будет вставать. Ему надо будет потратить время. То есть он сидячий не захочет стрелять. Не, ну как угодно. Но он немного в неудобном положении. Ходит игрок. Джоби, Фиолет, давай я. Можно и ты. Я просто хочу как можно раньше попробовать связаться с охраной, если такая есть. Ну просто смотри, там сразу после этого 4 хода Небеси, я хочу выбежать и закрыть спиной хотя бы Ломию, чтобы ее... То есть Галла, в принципе, выдержит некоторое количество попаданий, возможно. Я не думаю, что ты добежишь. Ты вот это далеко? Ну, метров 10. Я думаю, ты будешь где-то в метре или двух от Ломии. Самым максимумом. Ну, Ломия же тоже среди этих 4 ломанется потихонечку, если не захочет вдруг драться. Ну, я собираюсь добежать и выстрелить, ну, то есть, да. Mm-hmm. Борей что успеет, мы... да, с маневром и выстрелить еще. Борей, да. Mm-hmm. Ну, так что, мой? Давай. Ага, ладно, да, тогда я бегу... Да. Достаю огнемет и стреляю. Они же там кучно стоят. Они, я думаю, стоят рядом, скажем, слева направо. Аквалиш, Забрак, кто там? Дреселянец и Трандашанец. Угу. Трандашанец крайний справа. Ага, ну не, Забрак громче всех болтает, поэтому, наверное, к нему целится. Получится зацепить из огнемета. Причем смотри, у меня есть Point Blank, который дает мне бонусный дамаг от близкого радиуса. Это считается близким? Нет. Еще 3 метра до него. И я думаю, перед ним будет Ломия. Ты можешь мимо нее в него попасть, но... Не из огнемета, да. Нет, даже из огнемета, но будет один черный дополнительный. А так какая сложность? Пусть будет 2. То есть 3. А, нет, 2 и черный. Слушай, мне надо было синий добавлять. Прошу прощения, что мешал. Ну ладно, забыл. А у меня Quick Strike, для тех, кто еще не ходил, я могу с одним наполовину синим. А. Ну, забыл, значит, сам виноват. Ну ладно, да, тогда я беру и стреляю из огнемета без бонусов, но уж как есть. Ой. Возможно, не знаю. Я думаю, что ты не попадаешь в Ломию, к счастью. Фух, потому что я боялась называть именно этот сценарий. Попадаешь в Галу. Я думаю, может, они как-то разбегаются. Давай лучше сохраним вот эти вот преимущества и будут тебе или кому-то другому синие кубики. Ну, преимущества, да, а с фейлором делать? Я просто не попадаю. Да. Да, ты можешь вот потратить один или два на то, чтобы добавить один синий следующему игроку. Ну, да. Ну, да, видимо, Джоуби, то есть нет. Хорошо. Сломя голову, бросается к кораблю. Прямо, скажем, под струей огня твоей. Делает такой прокат. А, кувырок тут по земле. Да. Хорошо, и она где-то вот почти под кораблем. А, то есть она только бежит. Угу. Да. Я кричу ей в спину, чтобы она позвала долг. Ходит за брак. Он, я думаю, он пытается отступать от огнемета и стреляет по тебе, по барьеру. Угу. Так, вот он отступает. Один черный. У меня сок 4, если что. Хорошо, во-первых, у него карабин. И он тебе наносит 10 урона. Что? What? Минус сок. Минус сок. Это пол моего здоровья, на секундочку. Ну, то есть 6, а у меня 12. А? Ну, да, то есть вот. Хорошо. Хорошо. Лох. И, скажем, пусть будет... Но мне кажется, его триумф аннигилирует мои преимущества, наверное. Нет? Нет? Его триумф это было как раз то, что у него карабин, а не пистолет. А-а. А что? Что? Чем? Мне просто любопытно, почему? У меня был выбор между пистолетом и карабином. А-а-а. Один просто круче, да? Лучше. Точнее. Ну да, карабин бьет больнее. Но, скажем, у тебя будет на следующем ходу синий кубик. Он как-то так... Угу. Как-то открылся или типа того. Так. Хорошо. Надо купить себе такой. Хорошо, пусть будет дресселянец. Дресселянец стреляет в Ломию. Ну, да, на самом деле хорошо. Почему в меня никто не стреляет? Я же капитан, который стоит как вишенка на торте. Потому что ты смело спрятался где-то в верхушке корабля. Да я как не знаю, как командир в героя где-то на лошади там в углу стою и... Дресселянец не попадает. Заклинашки оттуда читай. Вообще... Трандашанец стреляет по Джубеву. О, thank you! Хотел? Внимание добился. Фокки! Крепит трандашанец. Слово «вуки» очень сложно прошипеть. У них наверняка есть какое-нибудь сленговое выражение для Вуки, которое более шипящее. Да, мать вашу! Не попадает. Ясы, что хотели вообще? А, это у него фрилья, всё окей. Ну да. Я запутался уже, Ура. Не попадает. И, скажем, у тебя тоже будет дополнительный синий кубик. Хорошо ходит, Джоубев. Ты можешь, я не знаю, 2 кубика добавить себе синих. Дандашанец is going down. Так. А сразу же по забраку, в окрабе. Ну, я бы с удовольствием, но Джоубев бы, скорее всего, выстрелил патронный шанс. Джоубев собирается позвать кого-то, нет? А, да-да, я могу это сделать за один год? Ты можешь набрать номер, попытаться связаться и стрелять, но ты не можешь там сходить с места. Ну, я и не... Или если потратишь стресс, то ты можешь пытаться еще двигаться. Ну, я... Не факт, что тебе ответят на этом ходу. Ну, я, в принципе, не планировал пока двигаться. Так только как хомячок в дырке так. Ищется. Cover-based mechanics и все такое. Ну, тогда я набираю номер одной рукой. Хорошо. Второй рукой стреляю. Слышишь, гудки. По трандашанцу, да? Да. Сложность 3 и один черный, потому что ты отвлечен на коммуникатор. Черт. И 2 синих, да? Да. Сколько кубиков ты кидать в избавь? Это будет интересно. Кидай все, кидай. Не стреляй в него, кидай в него кубиками. В глаз. О! Сколько у тебя урона? Хороший вопрос. Сейчас найду свой Brave Blaster. Damage 3. О, я, damage 7. Так я на крит. 7, я на крит, 8. Смотрю. А крит же за, ну, за 1, ну, 2, да, да, 2, да, да, или их 3 должно быть для крита? Нет. 3. Ага. А, я думал, там только за триумф. Окей. Еще раз, получается 8. Ага. Почему? А, да. Да, минус сок. Хорошо, ты в него очень хорошо попал. Он... У него дымится плечо. И вот так это и делает, эта тупая ящерица. Он там слегка аж оглушен. Он сможет ходить в следующий раз, но... Хорошо, новый раунд. Ходит игрок. Наверное, я, если я там... Или Борей хочет убежать поближе. Или, да, или капитан ждет ответа. Ну, капитан только что ходил. Хорошо ходил, к слову, да, но... Ну, давай ты Гала, ну, собственно, по очереди. Я добегу через одного неписи. Я думаю, что больше меня никто не выстрелит на еще на 6. Надеюсь. Ящерица... Еще сильно живая? Относительно. Так, ну давай я тоже по ящерице долбану, чтобы, если что, пытаться количество сокращать. Хорошо, пусть сложность будет 1. А, без черного в этот раз, да? Да. А голубые кубики потом сам Борей использует, да? Ну, у меня еще один голубой кубик остался, новый. Ага. Но против Забрака. Конкретно, потому что он стал просто... Ты не попадаешь, но сбиваешь окончательно его с ног. Он пытается куда-то отползти. Ломия заползает под корабль. Вот корабль, не вы корабль, там открыт люк. Она же должна... То есть, да, она должна... Она... Хорошо, она забегает под корабль и начинает двигаться к люку с другой стороны. Чтобы в нее не стреляли, пока она забегает. В этот момент Джоубеву отвечают... Служба безопасности порта? Вы работаете как полное чмо! И бросает трубку. Нас атакуют 4 человека, если можно так сказать. Нас атакуют 4 человека на стоянке D5. А, одну секундочку, я сейчас проверю. Точно D5. Не, я не помню. По-моему, D5. Ну, ты называешь. Окей, да. Важное уточнение, потому что если бы была не наша, то было бы неловко. Слышен писк аппаратуры. Потом приглушённое... Что-то звякает. Хватит нас разыгрывать, нет там ничего такого происходит. Чёртовы хулиганы! Срывает связь. Я кидаю коммуникатор об стену. Ход игрока. Борей или Джоубек? Ну, я думаю, Борей лучше. Он же там уже подбегает с огнеметом. Пока они кучно стоят. Да, пока не смирно. Их лучше коптить. Да, Аквалиш и Забрак еще более-менее вместе. Да, они рядом, то есть я, в принципе, целясь Забрак, в Забрака могу попасть по Аквалишу. У него такое имя, что я предполагаю, ему должен бонусный дамаг от огня наноситься. Ты можешь даже подойти, чтобы получить вот это примус. Да, я обязательно подхожу, потому что очень хочется. Смотрю прямо в глаза Забраку, поднимаю свой огнемет. Хорошо. Когда у меня так, у меня дополнительный синий кубик, а сложность та же самая. В глаза нужно, по-моему, Аквалишу смотреть, он же паук. Сложность... Нет? Один из фиолетовых можно было отнять. А там оба одинаковые с угрозой, то есть пропала угроза. Но я попадаю. Хорошо. Смотри, у меня дамаг 8. А от триумфа у меня получается крит. Да. Это еще 2. Нет, крит другое. Дамаг 8, да? Да. Это point blank мне дает, получается, так как у меня взято 2, то плюс 2 дамага. То есть у меня, я 2 раза дала технолог. Вот, то есть дамаг 10. Хорошо. Плюс 3. Открой табличку... Вот третья в хэндаутсах, Critical Injury. Uh-huh. И теперь кинь D100. Ну, процентный кубик. 35. Ничего интересного, его оглушаешь, и он умирает. В таком порядке, да? Да. Не, ну могло что-нибудь интересное выпасть. Может быть, Борей ему руку отжал. Да, там Agonizing Wounds есть, все такое. А слушай, а почему там до 151 шкала доходит? Может, 5-2? Потому что каждая невылеченная критическая рана прибавляет к результату 10, к следующему результату 10. А, круто. Хорошо, минус 1. Я попадаю только по ему. Да. Я кричу... Там у нас остался Трандашанец, Нет. Трандашань, Валиш и Дресселянец. Вот, Дресселянец. А, никто не хочет стрелять Дресселянцем. Ругайся. Причем, да, Трандашанец и так лежит на земле под Галой. Ну, да. Неподалеку от Галы. Я кричу вот этим двоим еще нетронутым. Вон отсюда! Дресселянец, он был как раз тоже на земле. Он отползает, панически стреляет в тебя из бластера. Панически? Должно ему какой-то штраф давать. Ей. Ей штраф или ей? Ей фейл. Не попал. Провал, но с триумфом. Триумфально пропал. Ну, то есть... Один из выстрелов повреждает топливную трубку огнемета. Из него сочиться начинает. Да, ну, не стекает, скорее всего, не стекает. Скажем так, я кину монетку. Вытекает ли... Ну, вытекает и... Или это была просто декоративная огнемете... трубка такая. Топливо. Нет, в огнемете может быть эта самая система, которая отключает подачу топлива в таких случаях. Борей взрывается? Борей не взрывается. Но огнемет бесполезен на ближайшее время. Хорошо. Трандашанец тоже пытается отползти. Нет. Трандашанец не пытается отползти. Трандашанец шипит что-то на своем языке. Тебя тоже. И стреляет по Джоби. Никакого сюрприза. Damn it. Попадает. Это 6 дамага минус 40. И у него заканчиваются патроны в бластере. Он отшвыривает бластер в сторону. Ну, ты понимаешь, как бежать, что-то назвать, что ли, да? Нет. У него дымится плечо, но ему пофиг. Ох. Дресселянец. Дресселянец прямо бежит. Он одну руку назад выставил, пытается стрелять из бластера. Не попадает ни в кого. Джоубев? А, они уже все убегают, или они... Трандашанец. Трандашанец остался. Аквалиш ползет. Дресселянец убегает на полных парах. А что именно делает трандашанец? Он стрелял в тебя. Ну, окей, у него кончились патроны, и... Он просто стоит и рычит, да. Сидит. Что, мне пойти ему пенделя дать? Я не убегаю. Я просто как-то не хочу стрелять в безоружного. Хотя нет, я, наверное, хочу. То есть я не хочу, но, скорее всего, я хочу. Вслух рассуждай. Это еще одна песня. Хочу ли я стрелять в трандашан? Хочешь. Так, ну он единственный, кто сейчас вообще, в принципе, остался, да, получается? Ну, те еще в радиусе досягаемости. Еще один раунд будут. Окей, я все равно стреляю в трандашанца. Так. Хорошо, без черных сложность 3 фиолетовых. Ты в него попадаешь, и он умирает. Очень недраматически, просто, знаешь, во второе плечо и пошатывается, смотрит на одно плечо, смотрит на другое плечо, медленно опускается на землю. Я думал, это что-то вроде Индианы Джонса, просто трандашанец, который там просто исходит. Так, чипок. Да. Следующий раунд. Ходит игрок. Кто остался? Аквалиш и Дресселянин. А кто из них убегает? Оба. Но Дресселянин, Аквалиш хуже убегает. В смысле дальше? Ползет. А, в смысле ему сложнее. Я... Давай выстрелим в того, который быстрее убегает. Хорошо. Сложность 2 фиолетовых, 1 черный. Ты не попадаешь, но, скажем, он спотыкается и падает и выкатывается за двери. За двери? Да. А что за дверь? Ну, подсадочная цель. А. То есть он исчезает? Ну, если вы не будете преследовать, то да. Ходит игрок, Ломия забегает внутрь корабля, ходит игрок. Я успею добежать до, до двери и приволочь этого переселянца назад. Ну, тебе понадобится кинуть атлетику. Угу. Никто не унесет ноги. Ну, то есть, ну я его просто втащу назад и точка. И на этом вот назад. Тебе понадобится кинуть атлетику, и потом надо будет его схватить, хватать. То есть дважды атлетику. Нет, второй будет мили. Я почему-то представил себе, как просто Барри такая, груда металла огромная, с ящик красными глазами так очень быстро перемещается в том направлении. Я самому стал страшно. И затаскивает назад, ты уже почти ушел отсюда. Да, сначала... Может, отпустим, и пусть она слава пойдет? Чтобы хулиганы знали, как с нами связываться. Ну да, я лучше достану второй бластер. Ну, то есть, ну, единственный бластер. Нет, я рубану. У меня есть Brass Knuckles, и я просто браулом по лежащему на земле Валишу. Хорошо. Потому что, ну, там... Да, у меня просто бонусом идет дезориент. Какая сложность будет с ним? Сложность пусть будет один фиолетовый и один черный. Та-да? А, черт. Ты хватаешь его... Да, это жуткая груда металла. Подходит, размахивается и промазывает. Я думаю, ты пытаешься его схватить, чтобы ударить, и он, я не знаю, выворачивается из куртки. По-моему, это еще красивее. Это просто робот подбегает такой, размахивается, и рядом в землю такой... Хорошо. Дрессилянец исчезает. Чпок. Аквалиш вскакивает на ноги. Испытывает немного стресса и убегает. Он ничего не кричит, там типа пощадите, я никогда сюда больше не вернусь. Мы кто-нибудь понимаем этот язык? Дулищная Лэйла самый лучший корабль во вселенной, может что-нибудь подпишет. Теперь мне не на что будет купить моей маме лекарств. И детям хлебушка. Вы отпустите Аквалиша или будете продолжать акцент? Я думаю, надо дострелять, пока не убежит. Если убежит, то убежит. Добрый мир, дочь. Но он бросает свой бластер и бежит. У вас еще будет один шанс. Если бросает бластер, то, наверное, отпустим. Ну, есть еще один ход игрока. Откупился, называется. Он выбросил бластер, бежит к дверям, Джоубев... Джоубев решает. Джоубев точно не будет стрелять. Хорошо, тогда вы его отпускаете. Да, пусть бежит. Я задуваю бластер и говорю, вот как это делается. Несмотря на то, что ни разу не попал. Умирающий трандашанец смотрит в небо. Я подбегаю, начинаю лечить трандаша. Неожиданно в голове Бори что-то щелкает, и он узнает это как трандашанскую молитву о прощении грехов. Ужас. Бедно. Да что за сессия такая? Борей понятия не имеет, это у него это воспоминание. Да, ну... Я вспоминаю, нужно что-то делать, это как-то сопровождается со стороны. Или просто тот молится и все, то есть... Ну, смотает. Член его семьи может с ним попрощаться и убедить, что он был не слишком грешен и что он достоин своего места в загробной жизни, но это либо для членов семьи, либо для религиозных фигур. Угу. Ну, в таком случае, да, Троид не делает ничего и да, просто мигает всеми диодами. Нет. Хорошо. Трандашанец умирает от своих. Я снимаю несуществующую шляпу. Прижимаю ее к груди. А это кто угодно может читать? Или, ну, то есть, она не для каких каст, чего-нибудь подобного? Нет, просто общая трасса. Информация не дает никакой? Нет, Джоубев не знает, Борей не знает, то есть может попытаться покопаться в памяти, но... Угу. В этот момент... В этот момент выскакивает Долфа с бластером. Кавалерия подоспела. Понимаете, что все закончилось? Да, и тут Гала и Борей очень грустные стоят из-за трупа Трандашанса. Капитан слезает откуда-то сверху. Хорошо слезает, не падает в процессе. Кидать атлетику, он пошел красиво спуститься. Я спускаюсь, хлопаю Долфа по плечу и говорю: молодец, малыш, в самое время. Хорошо. Вы что-нибудь делаете? Мы говорим, какими бы они ни были при жизни, смерть они заслуживают человеческих похорон. И копаем яму прямо на стоянке. Я спрашиваю у Ломи, где мы должны встретиться дальше. Вы должны встретиться дальше. Я все еще ничего. Она говорит, что за пленником приедут. Прям на стоянку? Да. Отлично. Неловко, да. Ладно, я выхожу к Трандашанцу, как не знаю, закрываю рукой ему глаза и начинаю обыскивать. Что ты начинаешь? Обыскивать. Оу. Ну, хорошо. Ну, во-первых, ты можешь забрать его бластер. А, нет, бластер он же выбросил. Ну, он еще там, да, в стороне лежит. Хорошо. Либо Perception, либо Skulldagger, либо еще что-нибудь такое со сложностью 2. Я помню, что Perception просто сразу нет. Skulldagger тоже сразу нет. А что Perception с Skulldagger? Ну, если ты не хочешь больше ничего, то... Да, вероятно. Ну ладно, это будет очень нелепый обыск. Возможно. Возможно, нет. Мне только стало еще немножечко грустно, видимо. Ты находишь Анату без чеки. Поздравляю. Я кидаю ее в сторону от корабля, но вот на землю, подальше от нас, чтобы когда она взорвалась, то получилась ямка. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Я хватаю Трандашанс и кладу его сверху на гранату, на всякий случай. В этот момент заезжает... ховеркар с грузовым отделением. Туда выглядывает суластанец. Качает головой. При виде Галы с трупом Трандашанца. Мы можем вам чем-то помочь, или вы поглазить пришли? Меня пригласила Ломи Авен. Говорят, нужно кое-кого вывести. Да, конечно, это Ломи, это вот это вот. Я буду в рубке. Вот там, под кораблем, да? Ломи уже внутри. Она выглядывает. Кивает, говорит Джилбеву. А вы не поможете вывести нашего пленника? Атлетику нужно будет кидать? В смысле, вынести из корабля или перевести его еще куда-то, в другую точку галактики? Нужно будет сопровождение, чтобы довести до того места, куда... Где наш друг сможет... Откуда наш друг сможет его доставить в нужное место. И... Чем мы вам поможем? Насколько мне известно, перевозить, вернее, летать на космолетах класса Лейлы нельзя над городом. А машин у нас нет. Фургоны все влезут. А. Ну. Окей. Вы хотите после того, как у нас только что чуть не украли наш корабль, чтобы мы все влезли и уехали с корабля? Да, действительно. Ну. А у нас есть какой-нибудь, не знаю, у нас там Арсенши есть, если что, кстати. Вы можете запереть корабль. Да, и оставить там. И надеяться, что это кому-нибудь мешает. Честно сказал. Пусть Арсем охраняет. Да, он отлично. Это уже будет не как хищник, а как один дома. Ну, ладно, давайте тогда все, наверное, поедем. А можно сначала второй труп обыскать? У нас вроде два трупа. Забрак довольно выжженный, но ты можешь попробовать, конечно. Давай, у меня вроде хороший персепшн. Хорошо, сложность один красный, два фиолетовых. Так, вот в чем минусы огнемета. Я все искал минусы огнемета. Какой там бластер выпал от стронда шанса? То есть вот я подхожу Бластерный пистолет, но он в нем закончились патроны. Хорошо. Во время обыска сгоревшего забрака от него постоянно отваливаются куски кожи. В какой-то момент Гала случайно отломил ему палец. И в какой-то момент случайно стряхнул, и вот облако пепла над ним. Хорошо, но ты находишь D6 кредитов. Сто кредитов. D6 умножить на 100. Хорошо. Получается 100. И D3 стимпаков. О! 3 стимпака. Один из них поврежденный. А поврежденный что делает? Может работать, может нет. Ага. 7 плюс. Говорю спасибо трупу, встаю и иду к остальным. Вокруг есть какие-нибудь, не знаю, мусорные баки или какой-нибудь быстрый способ избавления от трупов? Ну, я думаю, это обычное дело на этой площадочке. Сами разберутся. Может, тогда этот самый... Не, ну, можно куда-нибудь их засунуть, да, при желании. Ну... Или прямо здесь их сжечь, оставить, они такие вышенные. А, ну хотя у нас сломанный огнемет, ладно. Кстати, мы не хотим быстренько полечиться? Мне почти нечего. Ну, пока ты возюкаешься с трупами, я, наверное, немножко себе помотаю раны. У тебя там много? Ну, две. Ты сам просто не так, да? Ну... А, стимпаком или аптечкой? Я думаю, что полноценная аптечка. Просто медицина со сложностью 1. Я тем временем в себя просто репер патч втыкаю, уже, по-моему, на 5. Вот. Да. И... У тебя тоже был урон? У меня... У него 6. Да. А. Так, и хорошо. Патч 3 теперь. Хорошо. Гала вылечивает 2 урона. Хорошо. То есть, кто-нибудь идет за пленником, или... Все забыли про пленника. Да, да. Просто это готовится. Ну, вы отреагировали на просьбу помогировать его дальше. Ну, раз, наверное, Ломия ок с этим, а ну, смотрим на Ломию с осуждением, да. Мотивация Джобио в основном такая, то, что он боится, что они сейчас еще не заплатят ни копейки за неприятности. Я думаю, что мы все вместе, да? Угу. Ну хорошо, я могу садить, да. Я иду, наверное, с Доуфой за этим офицером. Открываю, доходим до каюты, открываем, он там все еще с мешком на голове. Когда вы открываете дверь, он бросается на Борея без мешка на голове, но со связанными руками. Окей. Что, атлетику, чтобы его схватить? Кинь Vigilance без сложности. Он пытается тебя милировать. Головой? Головой, да. Ну, это, конечно, очень-очень много штрафов. Милировать? Он пытается укусить робота или что? Но он пытается повалить как-нибудь на землю. Безуспешно. Ты, если хочешь, можешь его ударить, но, в принципе, ты можешь его просто схватить. Я могу его схватить рукой в электроперчатке и чуть-чуть. Ну, тогда тебе надо взять мили со сложностью 2. Так, почему? Свои читаю статы. И одним синим. Что? А, ну да. И одним синим. Так, мили со сложностью 2 и одним синим. Черт. Он слегка дергается, но ты не наносишь ему никаких особых повреждений. Ну да, и ну... Он лежит на земле после этого? Нет, еще просто стоит. Нет, он у тебя в руках. Угу. А, окей. Я трясу его без повреждений. Куда? Если бы Борей был современным жителем земли, то его бы очень удивило, что этот офицер выглядит как молодой Курт Рассел. Это важная информация. Окей, я смотрю, у меня ничего не щелкает в голове. Нет. Хорошо. Я взваливаю его... Нет, я подбираю мешок, надеваю ему мешок на голову, взваливаю его на плечи и поворачиваюсь к Долфе. Ну, пошли. Я думаю, у нас вообще заканчивается время, но у вас хватит времени на еще одну большую сцену или. Но блок это сколько? 2 часа? Да. Мне, в принципе, норм. Теоретически, да. Можно. Столько энтузиазма. 9 там уже скоро утро, да. Да, я вас. Я раньше 4 часа ночи все не засыпаю. Хорошо. Кто сопровождает его в машине? То есть Ломия и Долфа точно садятся? Скажем, Ломия в кабину, Долфа в кузов? В кабину, наверное, кто-то еще один влезет. Давай я на всякий случай, поскольку у меня всякие эти самые навыки смотрелок. А, или тут они не сработают сейчас? Возможно, если ты хочешь попытаться. Ну, это как я его держу, я точно кузов. На всякий случай всякую там дорогу запоминать и так далее, и так далее. У кого из нас лучше получится? Ты вызвался. А какие для этого надо? То есть survival тут поможет запоминать дорогу? Может, но и будет со штрафами. Ну давай survival, у меня очень большой. Хорошо. И кто еще едет? Все едут или... Друзья, шли все? Да, мы забираем корабль крепко, говорим всем, чтобы никого не впускал, кроме нас. И не выпускал. И он всегда становится задачным. R7 пищит, что если вы еще раз нанесете грязь, то он и вас не впустит. Можно поручить R7 избавиться от трупов. Да. Хорошо. Возвращаемся, на кухне прибавилось колбасы. Значит, вы едете по городу неоднократно, ну там, по узким улочкам, точно так же. Если хочешь, Гала, можешь кинуть survival со сложностью 2 и 2 черными. Ты идеально запоминаешь дорогу. Ты в любое время дня, суток, чего угодно, как угодно сможешь вернуться на карту. Сижу, горжусь. Даже если тебе вырвут глаз и оторвут ногу, ты доползёшь. Мне не нравится этот фаршадоминг. Хорошо. Хорошо, я переворачиваю еще одну черную фишку. И на одной из улочек вам перегораживает дорогу блокпост Империи. Son of a bitch. Там есть окошки в кузове. Мы видим, что происходит. Мы пока просто чувствуем, что останавливаемся. Я думаю, есть окно в кабину. Ну, Борей стучит по окну. А что, мы остановились? Я предлагаю поселочными дорогами. Медленно в вашу сторону двигается сержант. И я... с наплечником. Я стучу в кабину. Гони! Дави на газ! Восстанец поворачивается. Если я начну гнать, нас точно убьют. Но ты можешь попробовать кинуть лидерство или шарм. Не будем рисковать, попробуем поговорить сначала. У нас их офицер сзади. Не-не, пока они не откроют и не залезут, ну, все будет нормально. Они нас пресекли прямо на дороге, я думаю, они знают, в чем дело. Мы, разумеется, не раздели штурмовика, да? Он все еще выглядит как штурмовик и все такое. Черт! Как офицер. Офицер. Да. Я кричу... А, блин, ну, даже одежду не сжечь пока что. Можно переодеть... Нет, не Джоу Бева, а Долфу в одежду офицера. И выдать его за офицера. И чтобы он такой скомандовал пропустить эту машину. А у него документы попросят, он... А у нашего... А, ну там... Итак... Я думаю, надо срочно его раздевать и вырубать. Сержант почти рядом с кабиной. Давайте высунем руку и скажем... Я шепчу Борею, чтобы он раздел и вырубил этого самого. Как минимум сначала вырубил, потом начал раздевать и куда-то прятать одежду. Мы пока будем разговаривать. Окей. Джомпев достает бластер и сидит очень тихо. Можно я переверну жетон на то, чтобы у него обнаружились документы, и в документах нет фотографий? И можно выдать кого-то за вот, человека с этим именем и... Не знаю. Ну, то есть, вот, чтобы можно было срочно сейчас кого-то переодеть, пока Гала... А кого? Кого? Ну, Долфу, например. Или... Ну, кто у нас... Империя. А Долф... Долф отокрылся! Чёрт! Он не похож на офицера, немного. Чёрт, ну, кроме Ломии никого тогда. Кто у нас ещё человек? А Ломия в кабине. А? Но мы передадим через окошки. Штурмовик уже стучит в окно. Я открываю окошко, говорю... Ладно. Да-да. Офицер. Не, он водительское окно, там слово станет. Опускается окно. Я очень тихо раздеваю в кабине этого... Нет, сначала прикладываю. Зачем? Зачем ты его раздеваешь? Не скомандовали. Чтобы если будут смотреть, там просто было вырубленное тело. Да, потому что это лучше. Ладно, нет, нет, я просто тихо его вырубаю. То есть один удар, правильную точку на голове, или прошу Доуфа, он специалист в этом, да. Хорошо. По крайней мере, Сыновик. Он не в сознании. Вот это важный момент. Заглядывает в окно. Предъявите документы. Это случайный досмотр. Сластанец и Ломия протягивают ему свои документы. Алло? У меня есть документы. Ну, какие-то документы у тебя есть. Я оставлю какие-то документы. У Галыш ничего такого в прошлом, чтобы его искала Империя? Нет, ничего. Да, вроде хорошо, никаких штурмовик проблем с законом, ага. Проверяет документы, там сует их в считыватель. Возвращает обратно. Что в кузове? Картошка. Это он кого спрашивает? Водителя? Водителя, но вы можете ответить. Подсказывать. Не, ну он услышит всех. Ну, нужно, чтобы это было что-нибудь такое очень отвратительное, что, на что не хочется смотреть. Или радиоактивное. Навоз. Навоз, сэр. Везем за город, на ферму. Я хочу, чтобы честно, чтобы попытаться его убедить. Но я серьезно не знаю даже, что кинуть. Я шепчу в кузов, чтобы они начали там срочно производить навоз. Хорошо. Хорошо, пусть будет. Могу я своим шармом помочь? Можешь, у тебя прям есть шарм? Ну, у меня три зеленых в шарме. Обаятельно рассказать, какой конкретно навоз мы везем. Ну, нет, просто ну, выглядеть рядышком с шофером. Нет, как раз пуститься в тираду о том... Какой-то хороший навоз. Да, а композиция как раз Гала... Ну да, я начинаю... Я даже добавлю еще один синий. Я в подробностях начинаю рассказывать... состав навоза, места производства конкретных животных, их виды и гибриды, и сочетания, и какие туда при производстве добавляются вещества, чем питались животные, какую травку ели, какие минеральные добавки. О! Штурмовик смотрит на тебя. Как бы не видно его лица, но он слегка отпихает голову. Чем дольше ты говоришь, тем сильнее делает небольшой шаг назад. Опять же, не видно лица, но если бы было видно, то прям серия разных эмоций, задумчивости, отвращения. Даже не столько из-за потенциальной возможности копаться в навозе, сколько... Господи, откуда... Когда он замолчит про навоз? Хватит! Хватит! Хватит, умоляю. Прыжите. Машет рукой. Открываю силовое поле, и вы уезжаете. Спасены навозом. Скажем, вы выезжаете куда-то за город, там есть какое-то заброшенное промышленное предприятие. Там вы выгружаете офицера. Ломя переводит деньги на счет Джоубева. 10 тысяч. Я хотел бы поторговаться. Ты хочешь поторговаться? Да, потому что 10 тысяч она Ломе сказала, когда они вломились в наш корабль, прося убежища. А потом в нас стреляли истребители, потом мы притворялись навозом, потом было много неприятных вещей. Хорошо. Кидай со сложностью 3 и с одним синим. А это что кидаю? Negotiation. Как удобно, что вот для этого есть отдельный. С какая сложность? 3 фиолетовых и 1 синий. Потому что ты все-таки, ну, более-менее ты прав. И она это понимает. God damn it. В следующий раз, Джоби, в следующий она раз. Она вздыхает, переключает свой датапад на свой личный счет, смотрит на свой личный счет. У меня есть 200 кредитов. Это все деньги, которые у меня есть на этот месяц. Я больше ничего не могу. У нас нет ни бюджета, ничего. 200 кредитов. Идет. Для меня эти деньги, возможно, не будут значить многого, но, возможно, в следующий раз вы задумаетесь немного побольше перед тем, как осуществить свои планы, которые полагаются на то, что старый Вуки Джо Бев будет буквально очень рядом. Как раз хотела поговорить про следующий раз. Я думаю, нам понадобится некоторое время, чтобы отойти от этого раза. Ну, вы очень хорошо себя показали. Вы показали себя друзьями восстания. Вы показали себя как люди, которые не хотят иметь дырки в своем туловище. Не хотите ли вы работать с нами на более постоянной основе? И тогда вы можете получить больше, чем эти 200 кредитов. Мы всегда готовы к работе, если она оговорена заранее. Я не могу гарантировать, но мы постараемся. В таком случае буду рад иметь вас, мило. Она кивает. Вы все еще хотите 200 кредитов? Я хочу. Я хочу наказать Ломию. Она кивает, она понимает, что это все бизнес, и переводит тебе 200 кредитов. Okay. Я без особого энтузиазма обнимаю ее. А после того, как Джо Бев обнимает... Ну, Ломия отходит от тебя? Надо полагать. Мы Да, я... Подхожу к Ломе, Борей слышал весь разговор и говорит, переводит на счет Ломе 500 кредитов со своего счета и говорит ей, держись подальше некоторое время от нашего корабля. Такая очень хорошая самооценка, что тебе платят, чтобы тебя здесь не было. Я сама вычеркну 500 кредитов. Вот так. Хорошо. Все, больше ничего в прощании. Прощание? Они не хотят нас хотя бы до корабля нашего довести? Судно останется, вас отвезет, они должны быть с пленником. Я грустно киваю Ломе. Всегда жалко с ней расставаться. Хорошо. Ну, вы возвращаетесь... Без особых проблем улетаете с планеты и вас отпускают. Я не плачу за это место. Ты не платишь? Я не плачу за это место, Джоби будет платить за это место. А пока ты не заплатишь, вас не отпускают. Мы же из бюджета корабля решили. На секундочку. Ну все, это же все равно наши деньги, это же ничья. Ох. Ладно. Хорошо. А сколько у нас уже на счету корабля? Потому что как-то... Бездонная ямка. Там где у нас было записано. помнить. Потому что в старых кораблях суммы нет. Она там... Куда-то пропала. Вот а, тут... вот. Ты, а, вот она, да, каргопол. Да, и это надо будет еще дописать. Никто же еще не добавил за эту миссию, да? 2560. Учитывая, что вам чинить корабль. Да. Итак, опыт. Все получают по 5. Кто-нибудь чем-нибудь похвастается достойным опыта? Или номинирует кого-нибудь? Угу. Я просто вспоминаю. Мне хочется Борису что-то дать, но я не могу что-то конкретное вспомнить. Нет, я ввела эту правку подозрительно, потому что если бы мне таки получилось зайти в комнату и зачем-то беседовать с офицером, мне можно было бы давать это. Я не довела эту ветку, поэтому не надо мне ничего. Да. Но я заметил старание. Я тоже пытался убедить его в эту самую сторону, но там, ну, в общем, не довели мы. Но никто не умер, и даже если умер, то я считаю это бедой. Ну, я не знаю, Франдашанец умер довольно драматически. За брак умер. Мы даже не знали их имена. Ну, то есть, ну, да. Они не писали. Их зовут труп номер один. Труп номер один. Мне сейчас должна такая медленная музыка, в которой в слоу-мо под фортепианный проигрыш повторяется сцена, где Забрак кричит Джоу Беву через стекло корабля: «Шеф! Шеф! Стекло помыть! Корабль!» Джоу Беву там вообще в слоу-мо. Эти моменты, да. А Трандашенец попадает в Джоу Беву. И такая па-па-па-ра-па-па. Очень трогательно. I cry every time. А вот вообще у Джоу Бева есть вот эта connection с No One в мотивации. А чё? Ну... Connections, это же, наверное... Не, это разве Connections? Я думал, что там это мотивация, что-то типа такого. Ну, в мотивации. А, ну да. Ну, то... То я не знаю. Может, что-нибудь. Не, ну, наверное, опыта не заслуживает, но вот это вот отыгрыш нелюдимости... Не, я... Как я попал в эту ситуацию? Я бы себя не дал за это. Возможно, не исключено, потому что я не совсем понимаю мотивации. Ну, хорошо. Тогда всем спасибо. До следующего раза. Спасибо. Джи-джи. И здесь заканчивается 8-я сессия. Задним числом я понимаю, что то довольно сильно провалил основной сюжет в пользу стычек с пиратами и юмора. Мы даже не добрались до имени похищенного офицера. Но это была одна из самых смешных сессий, что меня немного утешает. Если вам интересно, то офицера звали Дрейс Брейвен. И, по-моему, к этому имени подходит только лицо Курта Рассела. До следующей встречи, а пока я оставляю вас с Мистер Экзегетовой, Кевином Маклауда с сайта incompetech.com.